Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 6 февраля у бывшей администрации провинции Южной Чула состоялась пресс-конференция, на которой руководитель Кванджуской штаб-квартиры Федерации демократических профсоюзов, руководитель Кванджуского отделения Национального профсоюза учителей и член бывшей Объединенной прогрессивной партии выразили готовность бороться за отставку Пакунхи, наказание ее приспешников, искоренение зла и реабилитацию. По словам выступавших, через меморандум бывшего старшего секретаря по гражданским делам Чунгаде Ким Юнг Фана выяснилось то, что источниками всех долголетних зол послужили попытки Чунгаде к уничтожению так называемых просеверокорейских сил и его закулисная политика. Должны быть реабилитированы и те, кто погиб или стал жертвой в годы правления Пакунхи, а преступники должны быть наказаны, подчеркнули выступавшие. 7 февраля в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой кинематографисты выступили за наказание и арест тех, кто составил черный список против деятелей культуры и искусства. Об этом сообщила интернет-газета «Голос народа».